От корней выбранного ими огромного дерева не было видно отравленной растительности вокруг ручья. Не было даже запаха нечистот. Даже во время зимней бури ручей не омывал ствол. Ребята спрятали велосипеды в густых зарослях рододендрона дальше по склону, не желая объявлять о своем присутствии всем, кто мог бы пройти мимо. Известно, что Билли и его друзья обитали на восточной стороне, но иногда забредали и дальше, проверяя силки, которые Билли расставлял по лесу. Элиас и Джеймс забрались на недостроенную платформу, и Робби передал им еще досок. День прошел слишком быстро, как и бывает в летнее время, проносясь мимо под аккомпанемент, казалось, бесконечных ударов молотком и визга пилы. Медленно, под руководством Робби, дом на дереве обретал форму, становясь похожим на скрупулезные чертежи, над которыми Элиас провел так много ночей. Время от времени Элиас замирал, чтобы оглядеться и впитать в себя ощущение того, что он находится здесь, в летний день, и делает мужскую работу с надежными друзьями. Ему казалось, что это один из тех дней, которые могут остаться с человеком на долгие годы, если только он уделит им немного времени и позволит себе запечатлеть их в памяти. День, к которому можно вернуться в трудную минуту и найти для себя опору и направление. Когда-то давно, еще до исчезновения Дженни, когда отец Элиаса еще был настоящим отцом, он сказал сыну кое-что о таких днях и о друзьях. «Странное дело», – заговорил он. «Мы строим свою жизнь из обыденности и видим что-то ценное в каждой детали». Он покачал головой и издал немного грустный смешок. «Мне кажется, я никогда не был таким живым, как в 10 лет, когда бегал по скотному двору или лесу с... Ну, ты их не знаешь, но эти мальчишки были мне как братья. Мы думали, что все это будет длиться вечно. Мы думали, что в мире нет ничего важнее того, чем мы занимались в тот момент. И не важно, что мы ошибались. Это было хорошо. Что-то значимое. Так что не спеши взрослеть, сынок. Это такое время, которое нужно прочувствовать». Мальчики захватили с собой обед и немалое количество закусок. Джеймс, в частности, похоже, проводил больше времени, хрустя чипсами и запивая их газировкой, чем занимаясь реальной работой. Элиасу казалось несправедливым, что Джеймс оставался худым, в то время как Робби, работавший как собака, балансировал на грани между определениями «пухловатый» и «крепкого телосложения». На каждом перерыве они усаживались на платформе лицом в разные стороны, вглядываясь в бесконечную зелень. Каждый желал ощутить дуновение ветерка. Единственными темами для разговора, помимо самой работы, были девушка и странности вокруг ручья. «Как ее зовут?» «Не знаю». «Думаете, она опасна? Например, тронутая на всю голову?» — спросил Джеймс и смахнул рыжие волосы с потного лба. «Опасным тварям нацепляют намордник. А поводок нужен, чтобы ты не убежал», — сказал Робби. «Это вообще законно?» Элиас вспомнил, как девушка увидела его среди ветвей. Как ее глаза встретились с его глазами. «Она не должна была увидеть меня». Когда Элиас был как раз там, где стояла она, то поднял голову и не увидел ничего, кроме листьев. «А ты спроси у шерифа Торна. Как будто он нам поверит». «Он бы решил проверить все. Он важная жопа, но вроде толковый». Элиас ничего не сказал, но кивнул. Может, Торн и был главным обломщиком развлечений, но именно шериф организовал поиски, когда пропала младшая сестра Элиаса. Он снова и снова отправлялся на поиски под суровыми ноябрьскими ветрами с рассвета до заката. «Солнце почти село», – заметил Джеймс. «Срань, сколько уже времени? Мама меня убьет!» Обычно бесстрашный Робби вдруг побледнел. Последние отблески красного заката пробивались сквозь листву, мелькая между стволами, и угасали, пока ребята наблюдали за ними. «Подержи-ка, пока я буду бить молотком!» Джеймс боролся с поперечной балкой, сосредоточенно нахмурив брови. Каркас дома на дереве был почти подготовлен для укладывания крыши, хотя им еще предстояло найти подходящие доски. «Мы уйдем, как только закончим!» Отсутствующий передний зуб, павший жертвой храбрых в результате падения с велосипеда в марте, привносил легкий свист в речь Джеймса. Робби нехотя встал, чтобы взяться за деревяшку. Минуту или две удары молотка были единственным спутником молчания. Элиас же просто сидел и смотрел. Их связывала дружба, и в этот момент Элиас ощутил ее сильнее, чем когда-либо. Его охватило чувство глубокой осознанности, полного присутствия. Он наблюдал за происходящим и за самим собой. Может быть, 100 миллионов подобных дружеских отношений завязывались каждое лето каждого года, но это был его момент. И сидя здесь, он знал с уверенностью, не допускающей малейших сомнений, что бы ни сулило ему будущее, это место станет частью его фундамента. Удары этого молотка о гвоздь будут отдаваться в нем эхом на протяжении многих лет. «Готово!» Джеймс вытер пот со лба и вгляделся в сгущающийся сумрак. Он помахал рукой перед глазами Элиаса. «Ты тут, парень?» «А?» Элиас моргнул и понял, что прислушивается к звуку, который заполнил тишину, оставшуюся после удара молотка. «Ты что-нибудь слышишь?» «Например?» «Ну...» Элиас не был уверен. В лесу никогда не было полной тишины, но что-то в тоне тихого разговора между деревьями изменилось. «Слушай». Казалось, что-то приближается. Скрип истерзанного дерева, скручивающегося и раскалывающегося. Стон. Жалобы. «Оно движется со склона», — сказал Джеймс. «Это деревья», — предположил Робби. При этих словах вяз, стоявший ниже по склону, содрогнулся, и его ветки начали искривляться, словно сгорая в невидимом пламени. «Смотрите!» — Джеймс указал на вяз и его соседей. Потемневшая растительность простиралась уже на несколько ярдов от вяза. Площадь черноты вокруг ручья, должно быть, удвоилась в ширину. «Но почему деревья меняются до того, как оно добирается до них?» – задался вопросом Джеймс. «Пора уходить». Элиасу тоже было любопытно, но страх взял верх. «У них корни уходят глубже». Когда Робби произнес эти слова, Элиас почувствовал, как кора дерева под его пальцами как-то изменилась, словно шкура животного, только что вздрогнувшего от ужаса. Внешняя поверхность дуба была сухой, шершавой и безжизненной, но теперь на коре будто бы нарисовались острые гребни. Она стала скользкой, хуже того, темной, как черное стекло. Элиас рефлекторно отдернул руку, ожидая увидеть кровь на ладони. «Господи!» Робби указал на ствол над ними, и ребята с изумлением наблюдали, как изменения волнами поднимаются по дереву на 6 дюймов или около того каждую секунду, а кора дуба под ними становилась темной и чужеродной. «Я валю отсюда!» Джеймс потянулся к веревке. «Что за...» Элиас прищурился и посмотрел вниз, где подлесок обрывался, уступая место голой земле вокруг дуба. Скрученные кусты казались черными, словно между ними разлили сырую нефть. В этом мраке трудно было что-то разобрать. «Оно поднимается», – выдохнул Робби, прижимаясь к локтю Элиаса. «Что это?» «Загрязненная вода», – сказал Элиас без особой уверенности. «Так ведь даже дождя нет!» Джеймс вцепился в веревку и свесился с платформы, упираясь ногами в ствол дерева. «Поторопись!» Элиас помахал Джеймсу. «Скоро оно достигнет нашего дерева!» Пока он говорил, нефть продвинулась на несколько дюймов, поднимаясь по склону и игнорируя упавшие ветки. На черной поверхности ничего не плавало. Даже сухие листья беспрепятственно уходили под воду. «Вот срака!» Джеймс начал спускаться вниз, так же неловко держась за веревку, как и раньше. Элиас шагнул вперед и потянулся к ближайшему узлу. Судя по тому, как быстро продвигалась нефть, становилось понятно, что все они утонут, если будут ждать своей очереди. «Давай!» Он схватился за веревку и поманил Робби. Джеймс был уже на полпути вниз. «Она выдержит всех нас!» Когда он попытался перенести свой вес на веревку, та поддалась где-то над ним. От шока Элиас крепче сжал хватку, а падающая веревка увлекла его вниз. Скорость падения все же вырвала узел из пальцев Элиаса, но спасать себя было уже поздно. В животе возникло тошнотворное чувство невесомости, и мальчик упал, но что-то резко остановило его. Элиас обнаружил, что оказался над краем платформы, бедра и голени упирались в настил, а обе ноги прижимало к доскам что-то тяжелое. «Поймал!» – пропыхтел Робби. Элиас висел, не в силах говорить. Джеймс лежал в 10 футах от него. Темное, неподвижное пятно. Элиас понял, что очков на его лице больше нет. Без них он в лучшем случае мог сказать, что Джеймс лежал на боку, раскинувшись на корневище, лицом в землю. Рыжие волосы были в беспорядке. «Я не смогу втащить тебя обратно», – проскрипел Робби сквозь стиснутые зубы. Ты можешь за что-нибудь ухватиться?» Повисла тишина. «Элиас, ты можешь взяться за что-нибудь?» «Нет». Платформа находилась слишком далеко от ствола дерева, и несмотря на перспективу упасть лицом вниз, Элиас не мог заставить себя прикоснуться к коре, даже если бы сумел до нее дотянуться. «Срань». Робби сделал несколько напряженных вдохов. «Ты видишь Джеймса?» «Да». Кровь застучала в голове Элиаса, отчего у него заслезились глаза. «Он не двигается». «Срань». Робби начал продвигаться, перехватывая ноги Элиаса все выше и выше. Каждый раз, когда Робби передвигал хватку, Элиас чувствовал, как сам он соскальзывает еще ниже. «Быстрее!» Внезапный ужас охватил его. «Подними меня!» Пока Робби пытался затащить его обратно на платформу, Элиас видел, как со склона надвигалась темнота, словно нефтяное пятно, подернутое рябью от ветра, которого не было. Впереди то тут, то там земля исчезала в непроглядной черноте. Даже охваченный ужасом, Элиас успел удивиться. Темный прилив поднимался и заполнял все впадины подобно морю, заполняющему любую яму, вырытую на пляже вблизи воды. Мелкие волны омывали почву, как будто земли там и не было вовсе. Словно черная масса была просто тьмой, которая постепенно отвоевывала позиции. «Вот, все. Робби обхватил рукой пояс Элиаса и умудрился полностью втянуть его бедра на доски, поцарапав ему живот. «Господи!» Элиас потянулся к платформе и попытался забраться побыстрее. «Не отпускай!» Увиденное внизу лишило его слов. Чернота стремительно надвигалась на Элиаса по более пологому склону недалеко от корней дерева. Передний край находился едва ли в ярде от Джеймса, лежавшего без сознания. Его левая рука была вытянута в сторону склона. Еще мгновение, и чернильный прилив коснулся пальцев Джеймса. Мгновенно, но все еще без сознания, он со стоном отдернул руку, прижав ее к себе. «Джеймс!» Элиас, которому все еще грозило падение, зарычал на своего друга. «Джеймс, ну же, шевелись!» В следующую секунду тьма хлынула вперед, коснувшись плеча и макушки мальчика. Первобытный жуткий крик Джеймса заглушил вопли Элиаса. Джеймс рывком поднялся на ноги, и Элиас увидел, что там, где его лицо касалось земли, теперь клубилась чернота, все еще поднимающаяся из почвы. Когда-то Элиас видел в журнале National Geographic фотографию обмороженной руки. Пальцы черные, а поврежденные участки покрыты темно-фиолетовым ореолом. Левая сторона лица Джеймса выглядела точно так же, только еще хуже. После первого крика Робби чуть не уронил Элиаса, но тот, поглощенный ужасом от увиденного, этого даже не заметил. Джеймс перекатился так быстро, будто его охватило пламя. Он вскочил на ноги, бросился вперед и, споткнувшись о какой-то корень под непроглядной чернотой, кувырком покатился вниз по склону к ручью. Когда жидкая тьма сомкнулась над ним, крики мальчика прекратились так же внезапно, как будто кто-то переключил телевизионный канал.